Глава 19. На улицах было полно патрулей, и когда нас остановили в первый раз, подполковник сказал: «Вот вам документы, покажете их патрулю». И протянул мне паспорт и карточку с черной траурной каймой. На карточке было написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Служебный пропуск номер 3001. ТОВ Третьяковский Мини Евграфович. Для прохода на Красную площадь на похороны председателя Совета министров СССР и секретаря Центрального комитета КПСС генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина». «Зачем это?» — спросил я, окончательно осмелев. «Мы едем на Красную площадь?» «Нет», — ответил кукольник. «Но с такими пропусками нас сегодня задержать не посмеют». Так и вышло. И первый, и последующие патрули пропускали нас без вопросов. Тому, что в документах, которые мне вручил подполковник, и значилось имя моего братца, я не удивился. Он, в отличие от меня, был уважаемым человеком, а внешне нас могла отличить только родная мать. Но она давно уже почила в бозе. И хотя кукольник уверял, что на похороны вождя мы не собираемся, двигался «Опель» все же в сторону центра. Однако с Садового кольца мы свернули на Первую Мещанскую улицу, которая уводила нас от места прощания с генералиссимусом. Покатавшись по впадающим в нее переулкам, машина остановилась во дворе обыкновенного для этой части города многоэтажного дома. Подполковник не торопился покидать салон. Он покосился на Лиду, и та вышла из «Опеля». Достала из пачки американскую сигарету, подпалила ее и выпустила колечко дыма. «Слушай внимательно, Третьяковский», — заговорил кукольник, повернувшись ко мне. «Сейчас ты с Лидой войдешь вон в то здание. Там тебя спросят. Кому? Ответишь — к князю. Спросят — от кого? Ответишь — от кукловода. Когда к тебе подойдет князь или тебя к нему отведут, скажешь следующее: кукловод готов к переходу. Получив паспорта, он сообщит любому доверенному лицу местоположение тайника». И больше ни слова. «Вернешься сюда, я отвезу тебя обратно и рассчитаюсь. Вопросы есть?» «Есть, гражданин полковник. Ну, задавай». «А Лидочка зачем?» «Князь падок на смазливых барышень». «А под словом «рассчитаюсь» вы имеете в виду пулю в затылок и рапорт о пресечении попытки к бегству?» «А у тебя есть выбор, зэк вонючий». Он был прав. Выбора у меня не было. Я кивнул и вышел из салона. Увидев меня, Лида отбросила сигарету. Взяла меня под руку, и мы направились к единственному подъезду указанного дома. Только я отворил дверь, галантно пропустив свою спутницу вперед, шагнул внутрь сам, как раздался хриплый голос. «К кому?» «К князю», — сказал я. «От кого?» «От кукловода». «Второй этаж, третья квартира». Спрашивающий скрылся в тени под лестницей, но я успел заметить тусклый отблеск вороненой стали. Я уже не сомневался, что князь — это воротило криминального мира, но что у него может быть общего с подполковником государственной безопасности? Мы с Лидой поднялись на второй этаж, остановились перед обыкновенной дверью, обитой кожзамом. Дверного глазка не было, а кнопка звонка имелась. Я нажал на нее. Дверь отворилась немедленно. Никто нам не препятствовал, и мы вошли в прихожую. Однако и здесь был охранник. Крепкий плечистый парень в расклешенных брюках и пиджаке с подбитым ватой плечами. Он помог нам снять пальто, взял шапки и провел в комнату. Не знаю, чего я ждал от обиталища неведомого мне князя, но разочарован не был. Мебель, картины на стенах, люстры — все говорило не только о достатке хозяина, но и о хорошем вкусе. Мне доводилось видеть разные квартиры и частные дома. Одни принадлежали нечистым на руку работникам советской торговли, другие — генералам и высокопоставленным партийцам, третьи — обласканным властью артистам и писателям. Мой единственный брат принадлежал к касте последних. В жилищах этих людей хватало антиквариата, ковров, произведений искусства, хрусталя и фарфора. Но все это скорее напоминало склад конфиската, нежели место, где царит семейный уют и согласие. Квартира князя выгодно отличалась от них. Чувствовалось, что каждая безделушка находится здесь на своем месте и приобреталась с умом, а не была схвачена по случаю. Пока мы следы осматривались, вошла девушка в нескромном коротком платьице с белым кружевным передником и с такой же наколкой на высокой прическе. Горничная, а это была именно она, а не жена или дочь, поставила на небольшой столик поднос с кофейником и двумя изящными, как лепестки пиона, фарфоровыми чашками. Предложила нам сесть и наполнила чашки, после чего присела в книгсоне и удалилась, стуча каблучками. Сам хозяин показываться не спешил, выдерживал паузу. Мы с Лидочкой пили кофе, превосходно сваренное и именно такой температуры, которая требуется, чтобы почувствовать всю вкусовую гамму. Я такого не пробовал с довоенных времен, а моя спутница, скорее всего, никогда. Наконец послышались бодрые шаги, и в комнату вошел рослый седовласый мужчина лет 70. Я поднялся. Князь коротко кивнул мне, поцеловал гостя ручку и жестом предложил мне садиться. Я вернулся на место и пристально посмотрел на хозяина. Судя по некоторым черточкам его некрасивого, но породистого лица, князь явно не из мужицкого сословия. Неужто осколок недобитой русской аристократии? Формально я и сам ей принадлежу, но манеры растерял еще во времена Первой мировой, не говоря уже о последующих исторических периодах. Хозяин квартиры не притворялся дворянином, он оставался им даже на четвертом десятилетии советской власти. На меня князь взглянул лишь мельком, все его внимание было сосредоточено на гости. Старый ловелас явно положил на нее глаз. Лидочку его нескромные взоры смущали. Она сидела, уткнув носик в чашку. «Как вас зовут, мадемуазель?» — спросил хозяин квартиры. «Лидия», — пискнула та. «Приятно познакомиться», — сказал он. «Позвольте представиться. Нестор Алексеевич». Секретарша оперуполномоченного Ефремова кивнула. Она явно не знала, как себя вести в таких случаях. «Вы не будете скучать, если мы с вашим спутником оставим вас на некоторое время? Позвольте, я налью вам еще кофе, пока он не остыл». Князь наполнил ее чашку и мотнул головой, предложив мне следовать за ним. Мы вышли в соседнюю комнату, обставленную не хуже первой. Там хозяин взял графин и наполнил из него две хрустальные рюмки, кивком предложив взять одну из них. Я не стал возражать. Опрокинув напиток в себя, ощутил божественный вкус французского коньяку. «Итак, я слушаю вас, товарищ», — обратился князь ко мне. «Мне поручено передать, что кукловод готов к переходу. Получив паспорта, он сообщит любому доверенному лицу местоположение тайника». Отбарабанил я. Хозяин квартиры кивнул, приняв мои слова к сведению. Похоже, его нисколько не заинтересовало мое сообщение. По крайней мере, мне так показалось. Князь снова наполнил рюмки и перешел к разговору обо мне. «Почему он прислал именно вас?» — спросил он. «Я заключенный, мне можно приказать все, что угодно». «Понятно. Это его любимый прием. Он знает, что их собачью породу я на дух не переношу». «Да, мне так и было сказано. Таких, как он, вы близко не подпускаете». «Неудивительно. Ему хорошо известны мои принципы». Я промолчал. «Не мне, зэку вонючему, обсуждать начальство с посторонними». «Вы знаете, чем для вас закончится участие в этом деле? Скорее всего, меня убьют. И вы так спокойно говорите об этом». «А разве я могу что-то изменить?» «Знакомый фатализм», — вдруг улыбнулся князь. «Вы ведь сын Евграфа Евсеевича Третьяковского. Я много лет не слышал этого имени». «Мне известно о печальной участи ваших родителей и родной тети. Примите мои искренние соболезнования». «Спасибо, Нестор Алексеевич», — сказал я. «Хотя прошло уже 37 лет». «Ваше имя, сударь?» «Евграф». «Я не могу позволить, чтобы эти палачи застрелили сына моего сослуживца только лишь потому, что им нужно прикрыть свои грязные делишки». «Нестор Алексеевич, князь Трубецкой к вашим услугам. Ваше сиятельство, но как вы сможете меня защитить?» «Это моя забота, Евграф Евграфович. Возвращайтесь к вашей спутнице. Я попрошу Аню вас накормить. Я бы сразу сделал это, зная, что вы из застенок». «Благодарю, князь. Только мне нужно будет вернуться». И об этом не извольте беспокоиться. Я вернулся в комнату, где скучала в одиночестве Лидочка. А через десяток минут Аня, княжеская горничная, пригласила нас в столовую. После осточертевшей перловки с комбижиром и пустых щей, скромная по меркам высшей аристократии трапеза, состоящая из картофельного пюре и телячьих отбивных, овощного салата и чая с шарлоткой, показалась мне пиром богов. Даже вольняшка Лидочка и та была в восторге от ужина, которым нас накормили в этой необыкновенной московской квартире. На зарплату секретарши не зажиреешь. Дабы развлечь нас, горничная включила радиоприемник, нашла волну, на которой звучал американский джаз. Я обратил внимание на то, что аппарат иностранного производства и ловит станции, передающие на коротких волнах. Прошло около часа, когда их сиятельство, князь из плодовитого рода Трубецких, изволили вернуться. Он вошел в столовую, как ни в чем не бывало, велел Ане подать хересу, самолично разлил по бокалам вино и принялся светски болтать с Лидой. Они говорили о кинофильмах, новейшем балетном спектакле в Большом, о выставке в Пушкинском музее. Единственная тема, которой они не коснулись, — это похороны вождя, которые в эти минуты проходили где-то в паре километров от этой тихой, уютной квартиры. Князь ни словом, ни жестом не упомянул о том, удалось ли ему решить мою проблему. А что, если кукольник до сих пор сидит в машине во дворе и ждет меня? Стоит ли лишний раз злить подполковника госбезопасности? Может, Трубецкой этого не понимает? Он наверняка никогда не был зэком. Когда в столовую вошла Аня, чтобы убрать посуду, князь обратился к ней. «Аня, соблаговолите показать нашей гости ее комнату и позаботьтесь о ней». «Хорошо, хозяин», — коротко откликнулась горничная. «Идемте, сударыня». Самое странное, что Лида покорно поднялась и вышла следом за нею. «Что это значит, ваше сиятельство?» Спросил я так, словно на мне был мундир офицера царской армии, и я мог вызвать старого князя на поединок. «Девушка пока останется у меня», — невозмутимо ответил он. «Она не ваша прислуга, а советская служащая. Ей завтра на службу». «Ей там нечего делать. Да и вам тоже. Это не мне решать, и не вам. Касательно первого согласен, а вот насчет второго не будьте так уверены. Послушайте, князь, я благодарен вам за теплый прием. И я на пару часов словно вернулся в детство, но даже если вы искренне верите в свое всемогущество, это не значит, что бывший в этой стране может обладать властью, превышающей власть ЧК». «Даже чекисты — это всего лишь мужчины. Им тоже хочется порою выскочить из портупеи и побыть людьми со всеми присущими человечеству пороками и слабостями. Марафет, девочки, которых не нужно уламывать и которые при этом не заразят сифилисом, камушки в кубышке про черный день. Все это влечет даже партийных. И, разумеется, им нужен кто-то, кто обеспечит их всем этим за некоторую долю влияния. И будет держать язык за зубами. Так вы всего лишь разбойник, ваше сиятельство. Ванька Каин. Не говорите глупости, месье Третьяковский. С волками жить по-волчьи выть. Я уже не говорю о том, что для вас этот Ванька Каин может оказаться небесполезным. Ваш полковник решил сбежать из страны Советов. Для этого он попросил меня достать ему подлинные документы сотрудника финской дипмиссии. В обмен он готов был поделиться частью награбленного им конфиската. До вашего появления я намеревался провести эту сделку так, как наметил изначально. Чекистам я не доверяю, поэтому заранее выяснил местоположение тайника с сокровищами, которые когда-то принадлежали древнейшим родам империи. И все же я решил держать слово и отдать этому палачу требуемые им документы, но при условии, что товарищ чекист немедленно покинет Москву. И планы свои я изменил благодаря вашему здесь появлению. Так что кукловод вам теперь не опасен. Что ему мешает поручить мою ликвидацию кому-нибудь еще? Не что, а кто. Я мешаю. Когда товарищ чекист пересечет финскую границу, он будет арестован. Его документы могут ввести в заблуждение наших пограничников, но не финских. Люди, которые их изготовили, учли некоторые нюансы, так что его вы больше не увидите. В таком случае я могу вернуться в тюрьму. Да что же вас так тянет в застенок? Потому что побег мне обойдется дороже. Хорошо, когда вам нужно вернуться? Завтра. Крайний срок 15:00. Вот завтра и решим. Хорошо. Я не против побыть на свободе лишний десяток часов. Только зачем же держать здесь Лиду? Отпустить ее домой? С ума сошли, на улицах стреляют. Не успел большевистский царь представиться, как бояре да холопы уже сводят старые счеты. Спорить с их сиятельствами я не стал. Ему виднее. От еды и выпивки меня клонило в сон. Хозяин вновь кликнул горничную, и она показала мне, где можно принять ванную, выдала умывальные принадлежности и чистое белье. Когда я вышел из ванной, Аня проводила меня в спальню и... осталась. Похоже, гостеприимство их сиятельства не знало границ. Я не стал ни от чего отказываться и впервые за 4 года выспался. В шарашке будили в 6 утра, даже если ты полночи обсуждал с коллегами мировые проблемы. В гостях у князя не было таких жестких правил. Я проснулся, когда уже не мог спать. Ани рядом не было, она хлопотала по хозяйству. Умывшись, я вышел в столовую, где уже сидела Лида. На меня она старалась не смотреть. Из чего я сделал вывод, что Трубецкой тоже не оставался минувшей ночью без женской ласки. Ну что ж, тот, кто потакает чужим порокам, и сам не будет вести монашеский образ жизни. После обеда, когда до окончания увольнительной оставалось всего 3 часа, князь велел мне собираться. Долго ли зэку собраться, только подпоясаться? Когда Аня проводила меня в прихожую, я уж было собрался выходить, как появился хозяин квартиры. Надел медвежью шубу и шапку. Сунул ноги в подбитые мехом боты, не дать не взять старорежимный барин. Мы вышли в подъезд, спустились на 1-й этаж. Вышли во двор. Там стоял солидный 6-местный ЗИМ темно-вишневого цвета. Возле него маялось 3 парней. Один из них оказался охранником, который встречал меня в прихожей. Остальные были похожи на него, как однояйцевые близнецы. Бойцы открыли перед хозяином заднюю дверцу. Тот забрался внутрь и поманил меня за собой. Я уселся рядом. Охрана тоже заняла свои места. Лимузин выкатил в переулок и двинулся к 1-й Мещанской. Траур по почившему вождю еще продолжался, но народ уже не застывал со скорбными лицами в направлении Кремля, а шагал по неотложным своим делам. Меня терзали собственные заботы, и я опасался опоздания. ЗИМ выехал за Калужскую заставу и помчался быстрее. Своих часов у меня не было, но я поглядывал на часы на приборной панели роскошного по советским меркам автомобиля. На меня то накатывала волна глухого отчаяния, то из-под нее пробивался робкий росток надежды. Особенно сильно мне пришлось понервничать, когда пришлось стоять на перекрестке, пропуская колонну военных машин. Когда мы свернули на улицу, ведущую к зданию купеческого собрания, до рокового часа оставалось еще 30 минут. Теперь-то уж точно успеем. Я расслабился, наслаждаясь последними минутами относительной свободы. Из этого блаженного состояния меня вырвало то, что водила вдруг резко затормозил. Лимузин развернулся поперек проезжей части и встал. Я глянул через плечо охранника в боковое окошко и почувствовал, как у меня перехватывает дыхание. Я опоздал.